Глава 26. Неожиданная встреча. По ступенькам спускался Костя. Меньше всего мы ожидали увидеть здесь именно его. В черных шортах по колено и с голым торсом. По-домашнему. Даже в эту не самую приятную минуту я успела отметить, что торс впечатлял. Мускулы на плечах бугрились метательными ядрами. Костя остановился на середине лестницы, широко расставив ноги и загородив собой проход. Уставился на нас черными шаманскими глазами. И мне показалось, он сам не знает, что делать дальше. Я невольно отступила к двери, а Машка шагнула вперед и строго спросила. «У вас есть репеллент?» Костины глаза стали еще шире. «Что?» – спросил он глухо. Это был первый раз, когда мы слышали его голос. «Средства от комаров. Нас просто заели. Невозможно спать. Зудят и зудят. Ужас! А у вас комары есть?» С каждой фразой Машка делала новый шажок к лестнице. Костя молчал. Для него в Машке было слишком много слов. «Мы пойдем», — сказала я. Костя все так же стоял монументом. «Кто там?» — послышался сверху женский голос. Почему-то он показался мне смутно знакомым. И в пролете лестницы с коваными перилами из виноградных листьев мелькнул кусочек алой простыни. Очевидно, Полина в нее завернулась, чтобы глянуть на гостей. Значит, была голая. Увидеть ее целиком нам так и не удалось. Костя задрал голову. «Спрашивают про комаров», — сказал он. «Про что?» — затрепыхалась алая простынь и исчезла из поля зрения. «Ничего, ничего, не беспокойтесь. Мы так, по-соседски», — опять затараторила Машка. Но я толкнула ее в бок, открыла дверь, и мы с подругой вылетели из нее с той же скоростью, с какой влетели. Несколько минут мы молча бежали назад по дорожке. Боялись, что до Кости, наконец, сквозь все его мускулы дойдет пикантность ситуации. И он кинется следом убивать нас, как ненужных свидетелей. Наконец, мы сбавили темп. «Хм, Красовский-то и не подозревает, как Костя шаманит у него за спиной!» — хмыкнула Машка. И вдруг остановилась. «Ленка! А ведь есть еще человек, кому выгодна Маринина смерть! Полина! И Костя был там за столом!» Мы уставились друг на друга. В этот момент из зарослей пальм у края дорожки с шумом вылетела какая-то птица. А вглубь сада легко заструились шаги. Кто-то убегал в сторону виллы.